Глава 36. Важность открытого окна. Кирин сидел на продуваемой всеми ветрами московской крыше и уныло смотрел на улицу. Нет, Москву он любил, даже учился тут. Сам поступил и 2 года назад закончил один из вузов. Но тогда это была какая-то другая Москва. Студенческая жизнь, приятели, от которых было забавно скрывать свою истинную натуру, девушки, изо всех сил старающиеся его привлечь. Да, с точки зрения близкого общения, Воронов всегда интересовали только и исключительно вороницы, да и вообще брачные правила у них весьма строгие. Но почему же не пофлиртовать, от души играя роль рубахи парня? Кирину тогда было легко, не то что сейчас. «Странный город», — вздыхал он, глядя на автомобильную пробку, ползущую со скоростью ленивого червяка. «Когда тебе сложно, он берет и не помогает». Не помогали ни низкое декабрьское небо, трусящее на его черные перья какое-то жалкое подобие снега, ни чужие яркие окна, ни люди на улице, хотя, ну, с чего они должны помогать одинокому ворону на крыше? «Ты тут чего? Примерз?» Вран говорил бодро, хотя на самом-то деле прекрасно чуял одинокую тоскливость Кирина, который оказался так далеко от дома, да еще с не очень-то понятной миссией. Нет, защита вороницы — это отлично, это достойно приличного ворона. Только вот довольно нелепо пытаться защищать кого-то в неприступной крепости, вышагивая в карауле за пределами крепостных стен. Кирин неохотно оглянулся. Очень уж жизнерадостный голос был у его нового знакомого, такой, что ему самому становилось еще тоскливее. «Смеешься? А от чего тут примерзать? Я ж с севера. От того, что тут влажно и промозгло. Я к вам летал. Нет, не совсем к вам, чуть южнее. Но там мороз как-то не так ощущается». Вран уселся рядом и покосился на Кирина. «Слушай, ты вареники ешь?» «Чего?» — изумился ворон. «Вареники. Ну, начинка в тесте. У нас сегодня вареники с картошкой и грибами». «Да знаю я, что это такое. Ем, конечно. Даже лепить умею. Учили, когда я тут в институте был». «Ого! Ну ты крут!» — усмехнулся Вран. «Я вот не очень умею их лепить. Зато точно знаю, что они вкусные. У меня сестра хорошо готовит». Про сестру было сказано так, что Кирин сразу понял. Это очень важная для Врана личность. А Вран продолжил. «Так вот, раз ты ешь вареники, полетели к нам». «К вам? Куда?» «В гости к нам. Мы с Таней живем рядом с Крыланой, дверь в дверь». Кирин прекрасно знал, где живет Таня. Только недавно тоскливо осматривал дверь слева от квартиры Крылана и Корунда, но никак не мог рассчитывать на такую удачу. Он радостно каркнул, благодаря за приглашение, и уже было совсем собрался взлетать, как вдруг притормозил. «Погоди, а твоя сестра, она не рассердится?» «На что? Ну, что ты меня пригласил?» «Нет, она разрешила, я спросил». Она только засомневалась, будешь ли ты вареники. Потому что если нет, она тебе что-то другое предложит. Вран был так горд за Татьяну, что Кирин тормознул его еще раз. Не хотелось лететь на зов от души даже с мелким камушком в лапе. «Стой! Я хочу, чтобы ты знал. Я сюда прилетел из-за Карины. И что тебе от нее надо?» Ровным голосом уточнил Вран. «Отец послал защищать ее от других. У нее дар, первый дар». «Да знаю я про ее дар», — отмахнулся Вран. «И ты с ней?» Кирин решил, что если это так, то он ни почем мешать не станет, пусть даже и рассердится на него отец. «Я с ней что? Ну, пара». Кирин никак не мог понять, почему Вран совершенно равнодушно воспринял его признание. А ведь он не мог не знать, что если ворон начинает защищать чужую ему вороницу, то это можно считать свидетельством того, что он к ней как минимум неравнодушен. Нет, да ты сам сейчас все поймешь. Она, ну, птенец она, маленькая совсем. Ростом? Нет, не ростом, а возрастом. Ей 17, но она и близко не доросла до своих лет. Я это понимаю, сам был таким, только по размеру. Да ты ж здоровый! Это сейчас, а полтора года назад я выглядел практически вороненком, недоперком. А у Каринки все сложнее. Она ростом-то невеличка, но более-менее в норме. А вот морально маленькая совсем. Ей бы под крыло забиться и выглядывать оттуда, понимаешь? К твоей сестре под крыло? Да, я понимаю, что тебе Корунд уже все рассказал, что знал. Но этого он не видел, а я вижу. Поэтому и не хочу, чтобы ты как-то не так ее воспринимал. Ни я, ни Крамиш. Это еще один ворон, который тут у нас живет. Каринку как вороницу не воспринимаем. И официально предупреждаю. И тебе лучше к ней в этом плане не лезть. Ты ж не в интересе. Чего так воронишься? Кирину стало весело и любопытно. Таня расстроится. Да и птенца этого жалко как-то. Вран сделал движение, словно плечами пожимал, а потом пошуршал перьями, умащивая крылья обратно на место. «Короче, веди себя аккуратно. Маленькая она, не пугай. Она тебя и так боится до ужаса». «Меня? Ну почему?» Вконец расстроился Кирин. «Мне и Крылана это говорила. Но чем я страшный-то?» «О нее слишком много лап вытерто, причем лап ваших элитных воронов. А ты там чуть ли не звезда, этот принц крови. Сейчас я тебя клюну и узнаешь, как обзываться», — сердито насупился Кирин. «Какой я тебе еще принц? Чего вы все заладили?» «Ладно, ладно, не ершись», — рассмеялся Вран, «а то сразу похож на растрепанный веник». «Полетели уже, а то вареники остынут, принц!» «Да я тебя!» Кирин сделал шутливый выпад, стараясь поймать хвостовые перья Врана. «Но куда там?» Тот стартовал так, что у нового приятеля и шансов-то никаких не было. Два ворона сделали круг над домом, и Кирин, глядя вниз на Московскую улицу, на те же самые яркие окна, на снег, на ту же самую автомобильную пробку, ему показалось, что он даже лица водителей уже узнает. Вдруг понял, что он был неправ. Москва при всей ее торопливости, шумности и размерах — это город, где все-таки можно найти свое, какое-то неожиданное и оттого еще более радостное тепло, где тебе могут открыть окно, откуда прямо-таки повеет чем-то неуловимо радостным, почти таким же важным, как... возвращением домой. Таня действительно распахнула кухонное окно, впуская двух черных птиц, а потом закрыла его и потянула белоснежное плотное кружево занавески, закрывая от посторонних глаз кухню. Негоже чужим видеть, как оба ворона встают с пола черноволосыми молодыми людьми. «Добрый вечер, рада вас видеть», сказала она, и Кирин понял, почему о ней так хорошо отзывается Крылана, и именно к ней тянется Вороничка. Это было действительно сказано от души. И вечер у этого человека добрый, и поделиться этим вечером она может с удовольствием, и видеть его тоже действительно рада. Кирин заставил себя смотреть именно на хозяйку, не выискивая взглядом цель своего прилета. Поздоровался, представился, от души поблагодарил за приглашение, а потом сел на место, которое ему Таня указала, и только тогда осмотрелся. Все было необычно, и удивительные норуши, которых он раньше не видел, но которые точно-приточно знали его самого, и рыжий кот, вальяжно с ним заговоривший на людском языке, и темноволосый тип по имени Уртян, который не был ни вороном, ни человеком, зато возился с самой маленькой норушью, постоянно и терпеливо вылавливая ее из своей тарелки, и гуляющая по стене ящерка. «Врана, а это кто?» Тихо спросил Кирин у приятеля. «Это плющерь. Она простая ящерь. Тьфу ты, ящерица. Ресничатый бананоед. Плющерь принадлежит Тишуне. Вон та норушенка. Видишь?» «А-а-а!» Уважительно покивал Кирин, только после этого позволивший себе посмотреть на Карину. Разумеется, сама она смотрела куда угодно, только не на него, а каким-то образом, ощутив чужой взгляд, подвинулась поближе к Тане. Реакция Татьяны тоже многое сказала наблюдательному Кирину. Хозяйка дома машинально приобняла Воронечку, словно и правда крылом укрыла. «Да, Вран прав. Она себя ведет как птенец. Нет, не потому что недоразвитая, а потому что нашла, где ее греют, вот и льнет. Интересно, как она выглядит в истинном виде?» Так-то внешность Карины была, пожалуй, даже привлекательной. «Да, конечно, от роскошных воронец в ней нет ничего», — думал Кирин, который, как сын Ветролова, перевидал уже приличное количество претенденток на место рядом с ним. «Другое дело, что мне эта роскошь поперек глотки уже стоит. Кстати, Вран прав еще и в том, что ее жалко. Как такого птенца могли обижать, да еще продать? А наши дурни, это ж получается, что они ее унижали? Но зачем?» Он с удовольствием ел вареники, разговаривал со всеми, кроме Карины, которая молчала, а потом обнаружил, что ему тут нравится. «Нет, вот просто нравится и все тут. Да, понятно, что у его отца дом куда роскошнее, но тут вот тоже очень даже хорошо. Не мудрено, что Корунты Крылана здесь частые гости». «И понятно, почему Крылана гостевой домик Татьяне построила. Я бы тоже был рад ее в гостях видеть», — осознал он, когда после ужина Таня начала расставлять чашки для чая. «Хороший человек, радость дому». Когда после ужина старшая Норуш открыла ему проход в гостиницу, Кирин не смог удержаться от изумления. Видимо, вышло забавно, потому что Карина тихонько рассмеялась, но тут же устыдилась и юркнула за Таню. «Я был рад со всеми вами познакомиться». Кирин оглянулся на границы гостиничного коридора. «Спасибо, что пригласили и разрешили разделить с вами трапезу и вечер». Он церемонно раскланялся и ушел в свой номер, правда, уже с абсолютно иным настроением, словно унося с собой что-то очень приятное. «Однако сразу видно воспитание», — констатировал Терентий. «Враник, вот тебе учиться и учиться». «Не пущу в комнату», — пригрозил коту Вран. «Неделю». «Нет, ну в самом деле, почему стоит только правду сказать, так сразу угрозы какие-то?» Терентий даже внимания на угрозы не обратил. «Вот Кирин, между прочим, княжич Вороний, да?» «Ну и что?» — вдруг подала голос Карина. «Ну и что, что княжич? Вран, Крамиш и Крылана ничуть не хуже, а Таня вообще гораздо лучше». Вран от такого комплимента только по-доброму рассмеялся. Настолько забавным был этот птенец. А Таня, сообразив, что это Каринино выступление, первый ее шаг к осознанию того, что она вовсе не должна чувствовать себя вороницей низшего сорта, ласково ее обняла и уточнила. «Ну что, очень он страшный, этот Кирин?» «Нет, ничего такой. Почему-то его родичи, которые к Крылане в гости приезжали, гораздо более неприятные и пугающие». Карина поежилась, а потом решительно продолжила. «Но мне теперь, наверное, даже они не очень страшны, да?» Она с надеждой покосилась на Таню. «Точно», — уверенно кивнула та, внезапно осознав, что запросто ощиплет любого, кто попробует обидеть этого ребенка. «Ладно, ладно, пусть вороненка». «Хм, этак я скоро заядлой ворона-матерью стану», — посмеивалась Таня сама над собой, когда укладывалась спать. Она то и дело посматривала на кресло. Там уже загнездилась Карина, спрятав голову под крыло и подобрав под себя лапки. Кирин этот самый, по-моему, вполне нормальный. И Крылана звонила, предупреждала, что, несмотря на дальние планы отца, он будет вести себя порядочно. Натура такая. Натура — вещь важная, никуда от нее не деться. Именно эта самая натура заставляла Сшайра шипеть от бессилия, скрутившись в тугой клубок змеиных колец под горячими струями душа. «Сто с лишним лет! Я не выдержу! Я не смогу!» — шипел он, впрочем, абсолютно беззвучно. Не хватало еще привлечь внимание проклятых норушей. Любой ценой надо было как-то вырваться из этого места и избавиться от проклятого ошейника. «Домой возвращаться нельзя! Сдадут обратно! Но...» «Но Сшивил тут нормально устроилась, а значит, и я смогу!» Он точно знал, что может как угодно подчинять себе людей, всех, кроме этой ненавистной Татьяны, которая нипочем не реагировала на его взгляды. «Да она вообще ни на что не реагирует!» Он плевался ядом, благо тот уходил в канализацию вместе с водой. «Даже не обратила внимания на то, что я ее спас от козла!» Спасение вышло такое себе. Сшайр это понимал, но в его положении не было очень уж больших возможностей по спасательной деятельности. И что делать? Внезапно ему пришла в голову мысль. Он вспомнил, как случайно услышал, что Сшивил и ее жених уехали домой к сестре, и пока тут не появляются, а это значит... Это значит, что она мне не помешает поморочить глупую человеческую особу. Да, к сожалению, взгляд на нее не действовал. Зато оставался метод, о котором Сшайр узнал на раскопках. Он незаметно проползал среди разложенных вещей археологической экспедиции и наткнулся на любопытнейшую картинку. Разумеется, узрев настоящего Полоза в полуобороте, Сшайр заинтересовался, а потом и возмутился. Полоз неприкрыто выражал интерес к человеку-женщине. «Да что за ерунда! Зачем нормальному змеевичу какая-то громкая двуногая неуклюжка?» Негодование было так велико, что владелица книжки, которая была куплена в дорогу и недочитана по причине «слипнуться можно», ее на месте не нашла. «И куда эта книжка делась?» — удивилась студентка исторического факультета, отправившаяся на раскопки. «Может, со скуки кто-то почитать взял? Ну и ладно, невелика потеря». Если бы Сшайр услышал эти слова, может, и призадумался бы, нужно ли всерьез воспринимать то, что в книге было описано. Но он не слышал, а прочтя, благо человеческие письмена элементарны и были изучены им давным-давно, он уверился в том, что все женщины по какой-то дикой причине мечтают, чтобы на них обратил внимание видный змеевич, вот просто есть не могут, спать не в состоянии, так им это приспичило. Именно поэтому Сшайр решил, что ладно, так уж и быть, разыграет он эту комедию. «Чего не сделаешь только, чтобы выбраться из неволи?» Нет, он припомнил было, что Татьяна как-то не так уж и восторженно восприняла его мужественный облик, но решил, что это просто момент был неподходящий.